но я, боясь опоздать к дилижансу, попросил позволения оставить стол, на что француз, сосед мой, отвечал очень учтиво, что он не находит с своей стороны никакого препятствия. Тогда я, взвалив шинель на левую руку, а в правую взяв дорожный портфель с белую бумагу и разную собственноручную дрянью, отправился на почту. Один из лучших артистов второго класса, Максимов Первый, вследствие усердного поклонения стеклянному богу, дошел до такой худобы, что поистине остались только кожа да кости. Так что, когда после смерти Каратыгина он затеял играть роль Гамлета, артисты смеялись и хором советовали ему взять лучшее в той же пьесе — роль тени. В Красном селе, где находился постоянный лагерь гвардии, устроили театр, на котором играли петербургские артисты. А коли им жить там было негде, то и для них на случай приезда построили домики, кругом коих развели палисадники. Наследник, нынешний государь, проездом остановился у этих домиков. Самойлова, Петр, Каратыгин, Максимов и другие артисты выбежали на улицу. «Поздравляю с новосельем», — сказал наследник. «Хорошо ли вам теперь?» «Прекрасно», — отвечает Самойлова. «Жаль только, что недостает тени». «Как недостает?» — перебил Каратыгин. «А Максимов?» Театральные чиновники теперь тайком, а прежде открыто снабжали своих знакомых креслами, ложами и всякими местами в театре бесплатно. К Неваховичу беспрестанно ходил один проситель, искавший место в штате дирекции. Невахович, разумеется, обещал и, разумеется, не исполнил. Проситель был так настойчив, что Невахович стал от него прятаться. Не находя никогда дома, проситель забрался за кулисы и там поймал-таки Неваховича. Тот успел уже все перезабыть. «Что вам угодно?» — спросил Невахович в торопях. «Как что угодно? Место?» «Место? Эй, капельдинер, проводи их в места за креслами». «Вы шутите, Александр Львович? Я человек семейный». «Семейный? Ну так проведи их в ложу второго яруса». 26 августа 1856 года проходил юбилей существования столичного русского театра. Вспомнили об этом в мае, а в июне объявили конкурс для сочинения приличной пьесы на этот случай. Разумеется, пьес доставлено слишком мало, пальму первенства получил Сологуб. Встретясь с Каратыгином, увенчанный автор упрекал его, зачем и он не написал чего для юбилея. «Помилуйте, в один месяц. И не я один, многие пера в руки не брали. К тому же в такое время, когда в Петербурге разброд, кто в деревне, кто с границей, да еще в такой короткий срок. Да чего же другие успели и прислали? Не дальние прислали, а прочие не могли». Петр Каратыгин вернулся из поездки в Москву. Знакомый, повстречавшись с ним, спросил: «Ну, что, Петр Андреевич, Москва?» «Грязь, братец, грязь. То есть не только на улицах, но и везде, везде страшная грязь. Да и чего доброго ожидать, когда там и обер-полицмейстер-то Лужин». Неваховичи происхождение восточного. Меньшой Яралаш не скрывал этого, говоря, что все великие люди современные того же происхождения. Мербер, Мендельсон, Бартольди, Ротшильд, Эрнст, Рошель, Конкрин и прочие. Старший Невахович был чрезвычайно рассеян. Случилось ему обещать что-то Каратыгину, и так как он никогда не исполнял своих обещаний, то и на этот раз сделал то же. При встрече с Каратыгиным он стал извиняться. «Виноват, тысячу раз виноват, у меня такая плохая память, я так рассеян, как племя иудейское по лику земному!» Докончил Каратыгин и ушел.